Конец или начало? Когда на окраине Солнечной системы мощные радиотелескопы, расположенные как на орбите Земли, так и на пустынных плоскогорьях, внезапно зафиксировали аномалию, это известие всколыхнуло все научное сообщество планеты, так как на многочисленных экранах мониторов, обрабатывающих поступающую информацию, появились данные, вызвавшие немедленное беспокойство среди астрономов. Крупный искусственный объект размером приблизительно с Луну вошел в пределы Солнечной системы, двигаясь по странной и явно четко управляемой траектории. Первые данные наблюдения показали, что объект, действительно бывший размером почти с Луну, сначала целенаправленно приближался к Нептуну. И он не просто пролетал мимо, но, казалось, останавливался на какое-то время, испуская какое-то странное, словно направленное излучение. И, возможно, даже забирая образцы атмосферы или даже с поверхности планеты. Так как было замечено, что выпущенные им небольшие по сравнению с его собственным размером объекты спускались на планету. Ученые Земли, внимательно следившие за его движением, использовали все имеющееся оборудование для того, чтобы получить как можно больше информации о загадочном посетителе Солнечной системы. Ведь это был шанс провести тот самый легендарный и буквально воспетый в мечтах контакт с иной расой разумных существ. Хотя на Земле почему-то всем очень сильно хотелось, чтобы эти самые чужаки не так уж и сильно отличались от людей. Хотя все достаточно образованные люди понимали тот факт, что это было маловероятно. Как только объект завершил свои странные действия, больше похожие на полноценное исследование возле Нептуна, он неожиданно ускорился и направился к Урану. Это движение подтверждало подозрения ученых. Объект явно не был природного происхождения, а его маршруты и действия были заранее спланированы. С каждым новым маневром, который делал объект, ученые тщательно анализировали изменения в его траектории и старались предугадать его следующий шаг. И чем больше было у них данных, тем больше все понимали, что не понимают ничего. Так как все уже догадывались о том, что этим объектом уже с самого начала было обнаружено то, что потенциальным носителем разумного вида в Солнечной системе является именно Земля. Тем более, что по пути своего следования этот странный объект просто по ходу движения каким-то странным образом уничтожил пару-тройку крупных астероидов, которые могли в будущем угрожать именно Земле. И одним из них был тот самый легендарный Апофис, которым так старательно в последнее время пугали людей. Более того, пара спутников, отправленных с Земли для тщательного изучения планет Солнечной системы, успели передать сигнал о том, что к ним приближаются странные каплевидные и явно искусственные объекты, после чего просто исчезли. Судя по всему, этот странный объект, похожий на полноценный планетоид, сейчас и сам старательно собирал всю возможную информацию. Как и следовало ожидать, вскоре информация о наблюдении загадочного объекта распространилась среди научных сообществ по всему миру. Наблюдения усилились, так как в это дело вмешались и частные лаборатории, и астрономы-любители. Все земные астрономы и астрофизики собирались в виртуальных конференц-залах, обмениваясь гипотезами и данными. В свете новых событий многие научные программы были временно приостановлены или переориентированы на изучение этого объекта. Специалисты по космическому праву и международной безопасности также включились в обсуждение. Вопросы о том, как реагировать и какие меры предпринимать, если объект окажется угрозой, стали основной темой во многих дискуссиях. Всем стало очевидно, что этот объект не просто космический путешественник, несущий в себе потенциально критическую информацию или даже технологии, возможно, даже далекого происхождения. Он также может стать и глобальной угрозой для всего населения Земли, так как любая инфекция, принесенная с иных миров, может стать гибелью для людей. Каждый новый отчет, полученный от ученых, только добавлял данные к общей картине поведения объекта в Солнечной системе. Он продолжал свое путешествие теперь уже в направлении Сатурна. И в каждом месте, где он останавливался, ученые пытались зафиксировать все возможные изменения в его структуре или действиях. Волнение в научном сообществе росло все больше. Ведь предстояло не только понять миссию этого объекта, но и определить то, представляет ли он собой удар или угрозу для Земли. А когда стало очевидно, что траектория этого таинственного космического объекта неумолимо ведет его к Земле, общественное волнение достигло апогея. СМИ, которые изначально освещали события с некоторой долей научного любопытства и даже хвастовства, начали транслировать все более тревожные сюжеты, подогревая обстановку. Ученые, привыкшие к спокойной и размеренной работе, оказались перед лицом не только научной, но и общественной ответственности. Они продолжали анализировать все доступные данные, пытаясь найти хоть какие-то зацепки, которые могли бы объяснить намерения объекта, но технологическое превосходство его создателей было настолько велико, что каждый новый анализ только углублял загадку. Военные органы, впервые быстро сойдясь во мнении, что все собственные дрязги и конфликты можно решить куда позже, если удастся выжить вообще, начали разрабатывать стратегию на тот случай, если этот неведомый объект окажется угрозой. Средства ПВО и другие оборонительные системы были приведены в состояние повышенной готовности. На всякий случай обсуждались планы эвакуации ключевых городов, а в некоторых странах стартовали учения гражданской обороны. Одновременно со всем этим активизировались и различные религиозные группы, так как они видели в приближении объекта знамения. Некоторые проповедовали, что это вестник конца света, другие, что это мессия, прибывший из космоса. Так что религиозные фанатики начали массовые сборы, молитвы и даже ритуалы, пытаясь апеллировать к космическому гостю. Именно из-за всего этого повседневная жизнь на Земле стала насыщенной страхом и неопределенностью. В магазинах начались дефициты продуктов и товаров первой необходимости. Люди скупали все возможные запасы на случай катастрофы. Интернет был перегружен параноидальными запросами и заполнился теориями заговоров и предположениями о природе объекта, что только усиливало общественную панику. Мировые лидеры пытались сохранить спокойствие, призывая граждан не поддаваться панике и доверять официальным источникам информации. Они координировали усилия по обмену разведданными и стратегическими планами с другими странами, стремясь сформировать единую международную позицию. Но при этом некоторые все же не забывали про попытки пропихнуть в лидеры по спасению Земли именно себя, что только лишний раз мешало созданию полноценной возможности защитить жителей планеты. В целом, как только стало известно о приближении космического объекта к Земле, это вызвало глобальный переполох в сочетании со страхом перед неизвестным и возможной угрозой для всей планеты. Ученые и военные продолжали работать над разгадкой тайны этого объекта, надеясь найти способ защитить Землю или хотя бы понять цели его миссии. Ведь космический объект, названный в народе посланником, по какой-то невидимой причине начал обходить планеты Солнечной системы и останавливался возле каждой из них на неопределенное время, чем вызывал огромное беспокойство среди населения Земли. Эти остановки усиливали ощущение неизбежности и непредсказуемости его миссии. Так что каждый раз, когда объект приближался к очередной планете, ученые и обыватели приковывали свой взгляд к экранам, пытаясь понять его следующий шаг, чтобы хотя бы так примерно постараться понять его интерес. Приблизившись к Марсу, посланник замер аж на несколько дней. В это время на Земле были задействованы все доступные космические телескопы и марсианские роверы, чтобы изучить его действия. Наблюдения показали, что объект производит какие-то замеры или собирает образцы марсианской почвы и атмосферы. Никаких явных признаков агрессии не наблюдалось, но его способность маневрировать и воздействовать с окружающей средой без видимого вмешательства оставалась загадкой. После Марса объект медленно двинулся в сторону Юпитера, заметно изменяя траекторию и скорость. Почему он не пошел туда раньше, оставалось только гадать. Он провел неделю, кружась вокруг газового гиганта, заставляя ученых гадать, исследует ли он магнитное поле Юпитера или его многочисленные спутники. Эти остановки добавляли нервозности в общественное восприятие и ситуации, так как многие интерпретировали его поведение как сбор информации перед решающим приближением к Земле. И с каждым новым маневром объекта мировые лидеры проводили экстренные заседания, на которых обсуждались возможные сценарии развития событий. Особенно беспокоило то, что все попытки установить с ними контакт оставались без ответа. Накал страстей достиг апогея, когда посланник оказался на орбите Сатурна. Оттуда, если учитывать нынешнее положение планет Солнечной системы, до Земли оставалось не так много, двигаясь по прямой линии. И паника среди населения начала переходить в стадию массового страха. Люди усилили попытки накопления запасов продовольствия, воды и других необходимых ресурсов, а в некоторых странах стали проходить массовые молебны и мирные шествия, призывающие к миру и гармонии. Не говоря уже о том, что страны, торгующие продовольствием со всем миром, внезапно для всего мирового сообщества прекратили поставки. Их правительство выяснило такое решение именно тем, что из-за потенциального приближения глобального голода им следует позаботиться о своих гражданах. И это еще больше увеличило истерию. Именно в это время, стоя практически перед лицом неизвестности, человечество начало понимать, что их общий враг или спаситель не в конкретном государстве или на континенте, а в космосе. Это вызвало как страх, так и некоторые чувства единства среди стран и народов. И по мере того, как посланник приближался к Земле, напряжение на планете нарастало с каждым днем. Новости о его движении заполняли все информационные каналы, социальные сети были переполнены спекуляциями и теориями заговора. Различные религиозные группы видели в приближении объекта знаки апокалипсиса и божественного вмешательства. В нескольких крупных городах мира начались массовые собрания и ритуалы, в которых участники молились и призывали к миру и защите, не говоря уже о попытках массового суицида. Ситуация усугубилась еще больше, когда несколько крупных религиозных лидеров объявили посланника ангелом гнева, посланным наказать человечество за его грехи. Это привело к всплеску фанатизма. В самых разных странах начались бунты и столкновения с полицией и даже армией. Некоторые экстремистские группы даже пытались взять на вооружение риторику кары и очищения через огонь, что приводило к террористическим актам в разных уголках мира. В то же время мировые лидеры и международные организации старались удерживать порядок, призывая к спокойствию и рациональному подходу. Всемирная научная община работала в круглосуточном режиме, пытаясь анализировать все доступные данные о посланнике, чтобы разгадать его намерения и технологии. А когда посланник наконец-то достиг точки на орбите Земли, прямо напротив планеты он остановился. Это местоположение позволяло ему быть невидимым из многих точек Земли, особенно в ночное время. Свет его корпуса иногда мерцал, практически имитируя свет Луны, только без тех самых лунных кратеров, что делало его еще более ярким на ночном небосклоне. И это вызвало восторг и страх одновременно. В это время города, расположенные ближе к его видимой точке, переживали сбои в электроснабжении, необычные погодные явления и другие страшные эффекты, что только добавляло топливо в огонь публичного беспокойства. В результате всего этого мир стоял как бы на грани между научным интересом и иррациональным страхом. Между надеждой на новое открытие и страхом перед возможным уничтожением. Глобальное напряжение достигло своего апогея, и все ждали следующего шага от этого загадочного космического гостя. Новые попытки ученых установить контакт с посланником были многочисленны и многообразны. С помощью крупнейших радиотелескопов мира, таких как Всемирная сеть ЭВЛБИ и Аресибо, ученые посылали послания на различных частотах в надежде найти ту, на которой объект мог бы откликнуться. Они использовали бинарный код, простые математические последовательности и даже фрагменты музыкальных произведений и изображений. Все, что могло бы быть понятна как универсальный язык. Однако все эти усилия встречали лишь тишину. Посланник продолжал висеть в космосе, светясь мягким светом и никак не отвечая ни на одно из посланий. Эта молчаливая реакция только усиливала чувство неопределенности среди научного сообщества. На конференциях и симпозиумах специалисты обсуждали возможные причины такого поведения. Может быть, искусственный интеллект объекта не был настроен на прием или интерпретацию сигналов, исходящих от биологических существ, или же его миссия не предполагала взаимодействия с обнаруженными разумными существами. Буквально с каждой минутой, что этот неведомый гость из космоса проводил поблизости от Земли, эти вопросы множились. Но ответов ни на один так найдено и не было. Даже прямое наблюдение с борта станции МКС ничего не дало, так как, согласно имеющимся данным, этот объект выглядел как монолитный металлический шар, имеющий на своей поверхности многочисленные выступы. И никакие виды земного оборудования не могли позволить ученым заглянуть под его внешнюю обшивку, сделанную из неведомого сплава. В добавление к радиоволновым посланиям, некоторые группы ученых предложили использовать лазеры для передачи сообщений через космическое пространство, надеясь, что более прямое и сфокусированное излучение привлечет внимание посланника. Несмотря на все сомнения, желание все же получить ответы победило. И теперь все возможные лазерные системы, направленные на объект, периодически излучали световые сигналы, кодированные аналогично радиосигналам. Но параллельно с коммуникационными усилиями другие ученые занимались анализом наблюдаемых данных, пытаясь выяснить хотя бы базовую структуру и возможные функции объекта. Используя спектроскопию, они изучали отраженный и испускаемый свет посланника, чтобы определить состав сплавов и возможные энергетические источники. Но каждый новый кусок данных лишь добавлял вопросов, а никак не ответов. Неразрешимость ситуации и отсутствие видимого прогресса еще больше начали влиять на общественное мнение. Опасения и страх перед неизвестностью стимулировали появление все новых теорий и предположений о природе и целях посланника. Ученые чувствовали нарастающее давление со стороны политиков и общественности, требующих разгадать загадку, пока она не стала угрозой глобальной безопасности. Более того, с появлением посланника на орбите Земли ученые всего мира начали замечать аномалии в гравитационном поле планеты. Искусственный планетоид, хоть и не совсем был сопоставим по размерам с Луной, обладал достаточной массой, чтобы оказывать заметное влияние на Землю. Тем более, что посланник расположился на такой орбите, которая пересекалась с орбитой Луны, что приводило к изменениям в гравитационной стабильности. Эти изменения вызывали необычные приливные явления. Приливы и отливы стали более экстремальными, что приводило к наводнениям в прибрежных зонах, которые не были готовы к такому уровню воды. Помимо этого, изменения в магнитных полях Земли начали вызывать сбои в работе электроники и навигационных систем, что еще больше усугубляло обстановку. Также воздействие посланника не ограничивалось лишь приливными явлениями. Ко всему прочему, ученые заметили также и увеличение сейсмической активности, особенно в тех регионах, где тектонические плиты были особенно нестабильны. Землетрясения различной магнитуды начали происходить чаще, что вызывало тревогу среди геологов и сейсмологов. В некоторых случаях под воздействием измененных гравитационных условий начали просыпаться давно спящие вулканы, добавляя остроты к уже и так достаточно сильно напряженной ситуации. Изменения в атмосферных и морских течениях, вызванные новыми гравитационными силами, начали глобально влиять и на климатические условия. Некоторые регионы столкнулись с резкими изменениями погодных условий. Участились штормы и ураганы. Температурные колебания стали более резкими, что в свою очередь влияло на сельское хозяйство и продовольственные ресурсы. Все эти явления вызвали обеспокоенность и даже панику среди населения планеты, так как люди начали осознавать, что даже не совсем прямое воздействие посланника может иметь глобальные и катастрофические последствия для Земли. Власти каждой страны пытались успокоить своих граждан, одновременно стараясь разработать планы по минимизации воздействия этих новых непредсказуемых угроз. И когда на Землю обрушилась волна неведомой энергии от посланника, которую этот странный объект внезапно начал излучать, мир встал на пороге катастрофы, какой ранее не знала человеческая цивилизация. Эта энергия, кажущаяся почти магической или непостижимой, в один момент лишила человечества большей части их технологических достижений. Эффект этой волны энергии был универсален и весьма разрушителен. В первую очередь, эта волна неведомой энергии привела к мгновенному выходу из строя всех электронных устройств. Компьютеры, смартфоны, телевизоры, радиоприемники – все это оборудование перестало функционировать. Электросети перегорели, оставив города, деревни и все возможные поселения людей без электричества. Автомобили внезапно остановились на дорогах, так как их электронные системы управления были повреждены, и даже те, что работали на традиционном топливе, не могли завестись. Горюче-смазочные материалы, по всей видимости, потеряли свои химические свойства и перестали выделять необходимую энергию. Практически сразу с первого мгновения воздействия этой энергетической волны население планеты ощутило полную изоляцию. Коммуникационные сети были уничтожены. Информацию о событиях можно было получить только из первых уст, что создавало почву для многочисленных слухов и домыслов. Экономические системы, завязанные на информационных технологиях и автоматизации, банально рухнули. Банки, финансовые учреждения, торговля – все пришло в упадок. Людям пришлось возвращаться к основам. Торговля полностью перешла на бартер, обменивался товар на товар. А отдельно взятые местные сообщества начали организовывать самопомощь. Без наличия электричества больницы столкнулись с критическими трудностями в обслуживании пациентов. Хотя генераторы в некоторых случаях продолжали работать, особенно те, что не попали под первый удар неведомой энергии. Запасы сохранившегося топлива быстро истощались. Чистая вода стала дефицитом, так как системы водоснабжения зависели от электронасосов. Сельское хозяйство тоже сильно пострадало, так как механизированная обработка полей стала просто невозможной. Люди вернулись к ручному труду в полях. Однако из-за отсутствия возможности использовать современные удобрения и пестициды, урожайность резко снизилась, что привело к дефициту продовольствия. Так что после такого подлого удара со стороны этого космического гостя по всему миру начались попытки адаптироваться к новым условиям жизни. Общества, которые раньше зависели от высоких технологий, оказались перед необходимостью переосмысливать свои приоритеты и способы выживания в радикально изменившемся мире. Уже после того, как волна неизвестной энергии от посланника практически уничтожила современные технологии на Земле, человечество столкнулось с серией масштабных кризисов, последствия которых оказали влияние на все последующие столетия. Позднее этот период в истории человечества будет назван темнейшим тысячелетием. И все из-за того, что население Земли, когда-то достигшее пика в несколько миллиардов, резко сократилось. Главными причинами стали массовый голод, эпидемии, отсутствие базовой медицинской помощи и внутренние конфликты за органические ресурсы. Урбанизованные районы, наиболее зависимые от технологий и внешних поставок продовольствия, пострадали больше всего. Многие города были оставлены, их жители разбрелись в поисках пищи и безопасности, формируя небольшие аграрные или кочевые общины. Падение централизованных правительств привело к распаду национальных государств на более мелкие, управляемые местными лидерами и сообществами. Бывшие страны и регионы раздробились. Власть перешла к тем, кто мог обеспечить базовую безопасность и доступ к ресурсам. Новые фирмы управления часто базировались на племенных или феодальных системах. Экономика мира вернулась к бартеру и натуральному хозяйству. Промышленное производство оказалось парализованным без современных машин и энергии. Сельское хозяйство вновь стало ключевым сектором, возвращаясь к традиционным методам возделывания земли. Ремесла, такие как кузнечное дело, ткачество и гончарное искусство, вновь стали востребованными. Сокращение промышленной деятельности и автомобильного транспорта улучшило состояние окружающей среды. Понижение уровня загрязнения воздуха и воды способствовало восстановлению многих экосистем и повышению биоразнообразия. Однако нарушение инфраструктуры также привело к проблемам с загрязнением в тех местах, где было либо хранение, либо производство опасных веществ. Именно из-за отсутствия должного обслуживания хранилищ различных отходов и химикатов. Без доступа к цифровой информации и собственным исследованиям наука и образование существенно регрессировали. Знания передавались устно или через рукописные тексты, создавая условия для мифологизации и искажения информации. Религиозные и мистические объяснения природных явлений и технологической катастрофы стали распространенными. Это был период глубоких испытаний для человечества, когда основы современной цивилизации были полностью переосмыслены. Темнейшее тысячелетие стало свидетельством удивительной устойчивости и адаптивности человеческого рода, а также напоминанием о потенциальных рисках технологической зависимости и внешних угроз. Но даже в этом случае, в результате глобальной катастрофы, вызванной потерей технологий и структурного устройства современного общества, человечество было отброшено на столетия назад в своем развитии, и многие общества оказались на уровне раннего средневековья, а иногда даже и первобытно-общинного строя. В регионах с более развитыми аграрными традициями и доступными природными ресурсами, таких как Европа, части Азии и Северная Америка, общества быстро перешли к феодальной системе управления. Земельное владение и аграрное производство стали основой экономики. Локальные вожди или самопровозглашенные аристократы контролировали небольшие участки земли, предоставляя защиту и ресурсы крестьянам в обмен на их труд и продукцию. Эти сообщества были строго иерархичны и организованы вокруг защиты от внешних угроз и внутренней стабильности. В менее плодородных или изолированных районах, таких как некоторые части Африки, Южной Америки и отдаленные острова, общества свернулись к еще более архаичным формам устройства. Отсутствие доступа к удобным для возделывания землям и другим ресурсам привело к формированию кочевых или полукочевых обществ, живущих за счет собирательства и охоты. В таких условиях социальные структуры оставались гибкими и мобильными, а экономика базировалась на непосредственном использовании природных ресурсов. Отсутствие современных технологий привело к возвращению к ручным техникам в области производства товаров. Ремесленники стали основной движущей силой местной экономики, восстанавливая и сохраняя знания о ковке металла, деревообработке, ткачестве и керамике. Ремесленные товары обменивались или продавались в рамках местных и региональных рынков. А в условиях общего кризиса и неопределенности религиозные и мистические объяснения мироустройства получили новый виток развития. Религия часто служила объединяющим фактором для общин, предоставляя моральные и этические ориентиры в мире, где старые законы и правила перестали действовать. Праздники и религиозные церемонии стали важной частью социальной жизни, способствуя укреплению сообществ. Этот период, характеризующийся резким технологическим и социальным регрессом, тем не менее демонстрировал все ту же удивительную способность человечества к выживанию и адаптации. Уцелевшие сообщества находили новые способы существования в совершенно измененном мире, переосмысливая и перестраивая свою жизнь в новых реалиях темнейшего тысячелетия. Но все это было только началом изменяющейся реальности для населения Земли, так как процесс взаимодействия между загадочной энергией прибывшего планетоида и земной биосферой начал разворачиваться постепенно, вызывая глубокие и непредсказуемые изменения в живых организмах и экосистемах. Это стало новым этапом в истории Земли, который многие в будущем окрестят рассветом магии. И все потому, что энергетические волны, исходящие от планетоида, несли в себе неизвестные ранее свойства, способные воздействовать на молекулярном и субатомном уровнях. Эти волны вызывали различные генетические мутации в ДНК живых существ, придавая им новые, порой фантастические свойства. У некоторых животных и растений начали проявляться уникальные адаптивные способности, которые воспринимаются людьми не иначе, как магические. Сами потоки энергии планетоида и Земли начали входить в резонанс, что усиливало их воздействие на живую и неживую природу. Например, места с высокой концентрацией минералов начали испускать свет или тепло без видимых причин. Водоемы приобретали странные цвета или свойства, некоторые животные и растения начинали коммуницировать друг с другом по-новому, на новом энергетическом уровне. Люди тоже подвергались изменениям. У некоторых начинали проявляться экстрасенсорные способности, такие как телепатия, телекинез или способность видеть ауры окружающих предметов и существ. Новорожденные дети иногда обладали невероятными, почти мифическими способностями, которые в древности приписывались богам или волшебникам. С течением времени под таким воздействием Земля начала превращаться в магический мир. На поверхности планеты появлялись магические леса, где растения и животные жили в симбиозе, были способны защищаться и даже атаковать в случае угрозы. Мистические озера и реки обладали целебными или, наоборот, разрушительными свойствами. Некоторые горные цепи становились непроходимыми из-за своей магической природы, защищая или скрывая древние тайны. И эти изменения не ограничивались локальными проявлениями. Они начали формировать новую геополитическую карту мира. Сообщества и цивилизации, которые быстрее и эффективнее адаптировались к магическим реалиям, начали доминировать, используя свои новые способности для расширения территорий или защиты от врагов. Торговля магическими артефактами и субстанциями стала новой экономической основой, а старые технологии очень быстро ушли в прошлое, уступая место магии. Таким образом, взаимодействие загадочной энергии планетоида с земной биосферой не просто изменило формы жизни, но и породило новую эру, в которой магия стала неотъемлемой частью ежедневной жизни, решительно изменяя социальный, культурный и экономический ландшафт планеты. И на одной из огромных и по большей части безжизненных равнин Земли, оставшихся после глобальных катаклизмов, обрушившихся на планету, началась новая эпоха. Планетоид, этот загадочный артефакт искусственного происхождения, снова вмешался, совершив странное и в чем-то даже величественное действие. С учетом того, что следить за ним уже было некому, этот чужак мог действовать так, как считает нужным, и не опасаясь того, что кто-то может попытаться ему как-то помешать. В воздухе появились сверкающие порталы, через которые на поверхность планеты высаживались неизвестные и удивительные существа. Это были живые пришельцы с далеких уголков галактики, каждое из которых несло в себе уникальные черты и способности, неизвестные земной биосфере. С самого начала процесс высадки существ сопровождался строгой организацией. Каждое существо тщательно отбиралось и распределялась по своим новым территориям в зависимости от их экологических и биологических потребностей. Некоторые из них были хищниками, способными на высокую скорость и агрессию, в то время как другие являлись мирными травоядными или даже флороформами, растениями, способными взаимодействовать с другими видами на не совсем обычных для земных форм и фауны условиях. Под защитой планетоида, который создал вокруг той самой огромной равнины мощные энергетические барьеры, эти существа начали формировать собственную экосистему. Эти барьеры, невидимые невооруженным взглядом, эффективно изолировали запретные земли от остального мира, не позволяя каким-либо существам бездумно пересекать границы и распространяться за пределы своего нового дома. Со временем животные и растения адаптировались к новым условиям, развивая уникальные взаимоотношения. Хищники и их жертвы, паразиты и их хозяева, опылители и цветущие растения – все они находили себе новые пути сосуществования, которые сильно отличались от всего, что когда-либо наблюдалось на Земле. Выжившие во всех этих катаклизмах люди, лишенные прежних технологий, но обладающие новыми магическими способностями, всего лишь спустя какую-то тысячу лет начали изучать эти заповедные земли. И делали это с большим интересом и осторожностью. Некоторые маги и ученые, так как магия и наука постепенно слились воедино, теперь пытались разгадать тайны энергетических барьеров, исследуя при этом флору и фауну запретных земель через магические ритуалы, а также искали проходы в те места. Ведь чужак оставил подобную возможность для жителей Земли. Такие места назывались порталами. И тот, кто находил нечто подобное, мог изрядно разбогатеть, если мог защитить подобное место от нападений тех, кто хотел забрать его под свой контроль. А тех желающих было достаточно много. Тем более, что магия, которая развивалась на Земле, постепенно стала главной ударной силой, заменив то самое огнестрельное оружие и даже оружие массового поражения. На востоке, где горные вершины соприкасаются с облаками и где древние леса шепчутся с ветрами, развитие магии шло по уникальному и разнообразному пути. Здесь, на перекрестке магических и мистических традиций, боевые искусства слились с магическими практиками, образуя уникальную систему Дао, которая сочетала в себе физическую дисциплину и духовное совершенствование. Боевая магия на Востоке часто рассматривалась не просто как средство для ведения боевых действий, но и как путь к самопознанию и гармонии с окружающим миром. Мастера боевых искусств учили своих учеников управлять внутренней энергией, известной как ЦИ, которая могла быть направлена для лечения, защиты или контроля над стихиями. Это учение о ЦИ стало основой многих магических техник, позволяя бойцам вызывать огненные шары, ледяные барьеры или электрические вспышки с помощью концентрации и точных движений. Бытовая магия, напротив, интегрировала магические практики в ежедневную жизнь, делая обыденные дела проще и эффективнее. Маги-ремесленники создавали волшебные артефакты, которые могли контролировать воду, огонь, землю и воздух для домашнего использования, обеспечивая, например, непрерывное тепло и свет в домах без необходимости постоянно поддерживать огонь. Философия восточной магии уходила корнями в древние учения о балансе между телом, душой и природой. Эта философия подчеркивала необходимость установления гармонии между человеческими действиями и естественными законами мироздания. Было убеждение, что каждый человек должен найти свое место в мире, и магия здесь выступала как инструмент, помогающий достигать этого баланса и понимания. На Востоке также развивались школы, которые обучали как магическим, так и боевым искусствам. Эти школы часто находились в удаленных местах, таких как высокогорные монастыри или затерянные в лесах академии, где мастера передавали свои знания избранным ученикам. Такие места иногда назывались сектами или обителями. Именно здесь воспитывались не только воины, но и мудрецы, исследователи, исцелители и поэты, которые видели магию как путь к глубокому пониманию мира и его бесконечных загадок. Таким образом, на Востоке магия стала неотъемлемой частью культуры, образования и духовности, проявляясь в каждом аспекте жизни, от боевых искусств до повседневного быта и философского осмысления существования. На Западе же магия развивалась в тесной связи с местными культурами и религиозными традициями, формируя сложную и многослойную систему магических практик и даже взаимоотношений. В этом регионе магия не только служила практическим целям, но и также, как и на Востоке, была неразрывно связана с духовными и религиозными учениями. Именно поэтому появились различные ковены и храмовые служители, владеющие своими собственными практиками, что позволяло их членам занимать свою определенную нишу в таких делах. Те же храмовые паладины представляли собой рыцарей, которые целиком посвящали себя служению божествам и идеалам добра и справедливости. Они использовали магию, которую считали священной, полученной от их божества. Эти магические силы применялись в основном для исцеления и защиты, а также для борьбы с нечистью и злом. Паладины обладали способностью направлять такую божественную, по их мнению, энергию для усиления своих ударов, создания защитных барьеров и изгнания зла. Жрецы также служили посредниками ведения ритуалов, молитв и церемоний. Жрецы могли просить различных богов о помощи, используя ритуальные молитвы и заклинания, что позволяло им вызывать чудеса, исцелять болезни и даже воздействовать на погоду или урожай. Но были там и те, кого часть обвиняли во всех бедах и даже пытались преследовать, если была такая возможность. Колдуны и ведьмы. На Западе такие люди часто воспринимались с опаской и страхом, так как их магия была связана с менее понятными и часто темными аспектами магической силы. Они изучали запретные знания, включая вызов духов, некромантию и проклятия. Некоторые из них практиковали жертвоприношения, что еще больше укрепляло их скандальную репутацию. Ведьмы и колдуны могли создавать зелья, талисманы и амулеты, которые носили как положительные, так и негативные эффекты. Но мало кто понимал, что по большей части это зависело именно от того, кто и как именно использовал их изделия. Но это было уже не суть важно. Тем более, что иногда появлялись слухи, которые те же жрецы, служители богов, старательно пытались задавить на корню. И связаны они были именно с практикой жрецов набирать в храм детей, у которых обнаруживались способности к магии колдунов и ведьм, к так называемой черной магии. Иногда просачивались слухи о том, что служители богов тоже не брезговали такими вещами именно для того, чтобы поддерживать авторитет своих покровителей и давать работу паладинам. И это изрядно настораживало, хотя тех, кто начинал задавать такие вопросы, очень быстро самих обвиняли в колдовстве и старались изъять из общества. Это иногда заканчивалось показательной казнью, но такой подход был в ходу только там, где власть жрецов была максимально сильна. Хотя можно отметить сразу и тот факт, что были и такие места, где власть принадлежала колдунам. На таких территориях колдуны и ведьмы чувствовали себя вполне безопасно, хотя и местные жители не особо сопротивлялись. Все только из-за того, что на своих территориях колдуны и ведьмы не особо старались пакостить. Да и зачем им это было нужно? Для того, чтобы заниматься своими делами, им всем было необходимо иметь своеобразную поддержку. И местные жители, которые были простыми людьми, не имевшими никаких способностей к дару магии, банально выполняли роль поставщиков ресурсов. Ну и как ты будешь заниматься подобными изысканиями и поисками новых возможностей, если тебе постоянно нужно думать о пропитании, о крови над головой? Поэтому иногда поговаривали и о том, что на тех землях, где была власть колдунов и ведьм, жить было даже лучше и спокойнее, чем там, где вовсю хозяйничали паладины и жрецы. Для колдунов и ведьм было важно соблюдать множественные ритуалы, которые даже при изъятии какого-то ребенка для получения или использования его жизни в кровавом жертвоприношении имели просто невероятно огромное значение. Ведь, как выяснилось впоследствии, именно добровольно принесенная жертва была максимально эффективной. Да, у простых людей часто ситуация складывалась таким образом, что они были согласны на все, лишь бы их семья выжила. И даже добровольно принося себя в жертву, если тот же колдун или ведьма брали над их семьей покровительство и выделяли им на пропитание определенное содержание. Поэтому и рвались на эти земли некоторые простые люди, изрядно натерпевшиеся горе и бед от произвола жрецов и паладинов. Например, тот же паладин или молодой жрец мог легко изнасиловать молоденькую девушку, которая ему понравилась. И тут даже не воспринималось какое-либо сопротивление. Все только из-за того, что в данном случае он якобы действовал по наущению Бога, А значит, Бог сам захотел получить малую толику удовольствия через тело своего ставленника. Глупо, конечно, все это звучит. Но чем только не оправдывали свои действия паладины и жрецы. Тут уже ничего не поделаешь. Такова была жизнь людей в этом мире, который так глобально изменился. Тем более, что такие девушки, пострадавшие от рук паладинов и жрецов, не могли никуда пожаловаться. Да, и их родители ничего не могли сделать. Куда они пойдут жаловаться, если власть находится в руках жрецов, покровительствующих паладинам? После такой жалобы сама эта семья может в полном составе прекратить свое существование. Никто не запретит жрецам обвинять подобных людей в приверженности к черной магии, после чего их просто сожгут на кострах. Но и тут была маленькая проблема. Если бы они действительно были колдунами или ведьмами, то их точно забрали бы в храм. А вот простых людей можно было и просто казнить, чем старательно и занимались жрецы. Получалась эдакая суррогатная инквизиция на большой, отдельно взятой территории. Тем более, что со временем представители магической диаспоры заняли высшее положение на всех территориях, которые были населены людьми. Именно поэтому, что заниматься практикой магических искусств могли только те, у кого было свободное время. Так что, в конце концов, продолжая развивать магию, именно те, кто находился у власти и становились могущественнее. Они передавали свои знания и силу по наследству. Появлялись даже магические семьи и рода, которые десятками поколений развивали свои способности. Имелись даже семейные заклинания и способности, которые с рождения развивались у тех, кто рождался в нужной семье. Именно из-за вмешательства жрецов в культуре Запада часто происходило разделение магии на черную и белую. Белая магия ассоциировалась с исцелением, защитой и благословениями, и часто практиковалась паладинами и жрецами. Черная магия, напротив, включала в себя разрушительные заклинания, проклятия и манипуляции силами тьмы, и чаще всего ассоциировалась с колдунами и ведьмами. Такое разнообразие магических практик и фигур на Западе создавало сложную социокультурную динамику, где магия могла быть источником как великих благ, так и страшных катастроф. Различные группы, практикующие магию, часто находились в конфликте как между собой, так и с широкими слоями населения, что порождало многочисленные легенды, мифы и предания, богато описывающие этот мистический и загадочный мир. Но даже несмотря на эту разницу, как представители Востока, так и Запада старательно пытались изучать запретные земли и сражались друг с другом за возможность получить доступ к тому, что находилось на тех территориях. Все только из-за того, что на этих землях имелось множество невероятно важных ингредиентов, не говоря уже про самых различных существ и даже чудовищ, которые на Земле ранее были известны только по легендам. И именно поэтому все это изрядно интересовало землян. Ведь, по сути, там можно было найти самые невероятные артефакты, что и влекло всех одаренных к тем территориям. Простым людям там было просто нечего делать, именно из-за того, что, оказавшись на тех землях, простые люди были слишком уязвимы, чего нельзя сказать про одаренных. Про тех, кто мог использовать магию. Все-таки не стоило забывать о том, что существа и даже растения в тех местах были очень опасны. Насколько опасны, что для них даже опытные маги становились своеобразной добычей. И чем сильнее и старше было такое существо, тем более желанной добычей оно было. Точно так же можно было сказать и про растения, которые произрастали в таких землях. К тому же те самые бывшие города-мегаполисы, некогда гудевшие жизнью и технологической активностью, также превратились в запретные земли. После катастрофы, которая изменила мир, когда эти территории были оставлены на произвол судьбы, и природа начала медленно возвращать себе земли, некогда отнятые человеком. Однако процесс этот был далеко не безобиден, так как все эти города-мегаполисы аккумулировали на своей территории огромные объемы промышленных отходов и токсинов. Со временем эти вещества просачивались в почву и водные источники, создавая опасные для жизни зоны. Химическое и даже радиационное загрязнение приводило к мутациям в флоре и фауне, порождая порой чудовищные формы жизни, способные выживать в таких негостеприимных условиях. Таким образом, растения и животные, обитающие на территории бывших мегаполисов, подвергались глубоким генетическим изменениям. Флора приобретала иногда ядовитые и агрессивные формы, ставящие под угрозу здоровье и жизнь неосторожных путешественников. Животные могли обзавестись необычными способностями, такими как повышенная агрессивность, устойчивость к токсинам, а некоторые даже приобрели способность к небольшим магическим проявлениям. Ведь после катастрофы уровень магической активности в этих зонах значительно вырос. Энергия магии, насыщенная и искаженная техногенным влиянием, создавала аномальные зоны, где даже физические и магические законы работали иначе. В таких местах появлялись настолько невероятные существа и растения, там даже камни могли стать артефактами. Это и привлекало в те места исследователей и охотников за артефактами, хотя большинство из них не возвращались обратно, поглощенные лабиринтами разрушенных улиц и зловещими тенями разрушенных зданий. Но в основном люди избегали запретных земель, опасаясь как физических, так и магических угроз. Рассказы о пропавших экспедициях и ужасающих существах, обитающих среди руин, стали частью местного фольклора. И те, кто осмеливался искать в этих местах убежище или приключения, часто сталкивались с непредсказуемыми последствиями воздействия магии и мутации. Именно таким образом бывшие города-мегаполисы превратились в мрачные символы катастрофы. Места, где природа и магия образовали новый опасный мир, совсем не похожий на тот, который был до краха цивилизации. Так что с течением времени эти самые запретные земли стали источником мифов и легенд, рассказываемых в новых городах и поселениях. Они вдохновляли художников, писателей и поэтов, становясь символом неизведанного и мистического. Тем самым местом, где реальность и магия переплетаются в единое целое, создавая новую главу в истории планеты Земля. В новом мире, оформляющемся в эпоху после вторжения чужака-планетоида и краха привычных технологий, даже сама Земля испытывала глубокие метаморфозы в своей энергетической структуре. И с течением времени весь этот мир становился чем-то вроде замкнутой системы, в которой энергия циркулирует между всеми живыми существами и самой планетой, формируя новую магическую реальность. Вся энергетика планеты претерпела глобальные изменения, начиная с самых мелких микроорганизмов и заканчивая крупными биомассами. Эта трансформация влияла на все живые организмы, пронизывая их сущность и позволяла им в той или иной мере взаимодействовать с новым магическим фоном. Даже простые люди, не обладающие явными способностями к магии, способствовали поддержанию и наращиванию этого энергетического поля, становясь невольными участниками магической экосистемы Земли. Растения и животные, подвергшиеся влиянию планетоида, и сами начали производить энергию, которая активно взаимодействовала с окружающей средой. Эта энергия не только подпитывала их собственные жизненные процессы, но и становилась частью большого цикла возвращения в Землю, воздух и воду, обогащая их магическими свойствами. Так, например, древние леса могли создавать защитные барьеры из магической энергии, а ручьи или родники исцелять или насыщать воду специфическими свойствами, что делало их просто бесценными. Даже люди, которые живущие в этом новом мире, постепенно обретали способность чувствовать и иногда даже манипулировать магической энергией, которая заполняла окружающий их мир. Дети, рожденные после катастрофы, были особенно чувствительны к этим изменениям. Они росли, обладая интуитивным понятием магических процессов, что позволяло им взаимодействовать с природой на более глубоком уровне. И даже само общество адаптировалось к новым реалиям, где магия стала центральным элементом в повседневной жизни, науке и даже религии. Новые мифы, легенды и религиозные практики развивались вокруг магических явлений и существ, обитателях в запретных землях. Все эти изменения в энергетической структуре также способствовали формированию новых форм общественного устроя, где магическая способность могла определять социальный статус или профессию. Таким образом, энергетическая трансформация Земли привела к глубоким изменениям не только в физическом мире, но и в сфере человеческого сознания, культуры и социальной культуры. И это люди еще не знали того, что древние создатели этого планетоида, оказавшиеся архитекторами такого масштабного перехода от технологических к магическим цивилизациям, имели свои причины для такого решения, основывающиеся на их восприятии Вселенной и энергетической сети, которая связывает различные миры. Так как эти самые древние считали, что магические энергии обладают особым видом чистоты, недоступной технологическим цивилизациям. В их понимании технологии, особенно те, что были основаны на ископаемом топливе или ядерной энергии, неизбежно вели к деградации и разрушению планетарных экосистем. Магия же, напротив, существует в гармонии с природными законами и энергетическими потоками Вселенной, способствуя устойчивому развитию и балансу. Эти древние существа, имевшие возможность создавать подобные планетоиды, видели магические миры как часть более крупной сети, где каждый мир был прочно связан с другими именно через потоки магической энергии. Эти связи позволяли не только передачу знаний и мудрости, но и гармонизацию развития различных цивилизаций. В этой системе миры классифицировались по уровню и частоте своей магической энергии, а также по способности существ, населяющих их, к взаимодействию с этой энергией. Эта сеть миров функционировала как единый организм, где каждая часть влияет на общее здоровье и развитие всей системы. Тем более, что сам этот переход к магической цивилизации влиял на разумных существ, заставляя их развивать интуицию, восприимчивость и другие психологические способности, которые были важны для взаимодействия с магическими силами. Это развитие способствовало более глубокому пониманию себя и Вселенной, а также укрепляло связи между индивидуумами и коллективами. Древние создатели этого планетоида уделяли большое внимание этике использования магических сил. Они верили в то, что магия требует от своих пользователей высоких моральных качеств и ответственности. Технологии, в свою очередь, часто предоставляли возможности для манипуляции и злоупотребления без непосредственного соединения с природными или энергетическими законами, что ведет к этическим конфликтам и экологическим катастрофам. Именно поэтому в конечном итоге стремление древних создателей планетоида заключалось не просто в замене одной формы цивилизации другой, а в стремлении к достижению высшего уровня существования для всех разумных существ, где магия является не только инструментом, но и путем к пониманию глубинной структуры Вселенной и ее законов. После того, как огромная сфера, созданная древними создателями, завершила свою миссию по преобразованию Земли в магический мир, она установилась на постоянное место в небесах, став вторым спутником планеты, который люди стали называть Вселенной. В противовес Луне, Селена не только оказалась зрелищным дополнением к земному небосводу, но и стала критическим элементом в новой магической экосистеме Земли. И все только потому, что насыщенная мощными магическими энергиями этот планетоид функционировал как магнит, притягивающий и концентрирующий космические и теллурические энергии. Эти энергии взаимодействуют с магнитными полями Земли, устанавливая их и создавая новые возможности для магических практик. Так что этот новый для планеты спутник стал фокусной точкой для магов и шаманов, которые научились использовать его энергии для проведения сложных ритуалов и магических экспериментов. Само появление Селены позволило магическим практикам достигать новых высот. Маги начали замечать, что в ночи, когда Селена ярко светит на небе, их способности значительно усиливаются. Ритуалы, проведенные под ее светом, стали более мощными, а заклинания – более стабильными и длительными – Это открыло новую эру в изучении и использовании магии, где магические исследования стали напоминать научные, с разработкой новых теорий и практик, основанных на взаимодействии с космическими энергиями. Ко всему прочему, Вселенная быстро приобрела и культурное, и религиозное значение. Во многих культурах ее появление ассоциировали с отдельно взятым божеством или сверхъестественным явлением. Появились новые мифы и легенды, в которых Вселенная играла ключевую роль, как источник мудрости, магической силы и даже как врата в другие миры. Религиозные лидеры и философы стали интерпретировать ее как символ новой эры человечества, эпохи глубокого духовного пробуждения и гармонии с космосом, что также оказало сильное влияние на природные процессы Земли. Новый магический спутник внес изменения в приливы и отливы, что повлияло на морские и океанические течения, а также на климатические условия в ряде регионов. В некоторых местах это привело к улучшению условий для сельского хозяйства и биоразнообразия, в то время как другие зоны столкнулись с новыми вызовами, такими как изменение уровня моря или частоты осадков. А уж про сейсмическую активность тут и говорить не приходилось. Все эти преобразования привели к тому, что даже внешний вид континентов сильно изменился, и по своей сути все фактически вернулось к истокам. Что-то ушло под воду Мирового океана, что-то поднялось. И континенты оказались настолько близко друг к другу, что практически объединились в единый суперматерик, ту самую Пангею, хотя между ними все еще были проливы, но не настолько большие, чтобы можно было бы думать, что эти земли разделены глобально. Вселенная же стала символом новой эры для Земли, эпохи, в которой магия и природа слились воедино, предоставляя человечеству новые возможности и вызовы, заставляя переосмысливать связь между человеком и космосом. А когда Солнечная система была полностью интегрирована в магическую энергетическую сеть, известную как Древо миров, произошли заметные и фундаментальные изменения в структуре всей системы. Древо миров представляет собой многоуровневую космическую сеть, состоящую из магических взаимосвязей между различными мирами и измерениями, способную к концентрации и распределению магических энергий на огромные расстояния. В результате всего этого практически вся Солнечная система, когда Земля вступила в одну из ветвей Древа миров, получила уникальную возможность стабилизации своих космических и энергетических процессов. Влияние магических сил начало сказываться не только на Земле, но и на других планетах. На Марсе, Венере и даже на удаленных газовых гигантах, как Юпитер и Сатурн, начались процессы, которые можно описать только как магическую трансформацию. Например, атмосфера Венеры начала постепенно изменяться, делая ее более пригодной для потенциального будущего заселения. Солнце, как центральный элемент Солнечной системы, также претерпело изменения. Энергетические потоки Древа миров начали влиять на процессы термоядерного синтеза, делая их более управляемыми и стабильными, что в свою очередь привело к более предсказуемым солнечным циклам. Это уменьшило количество катастрофических солнечных вспышек, что сделало космическое пространство более безопасным для развития космических путешествий и исследований. На других планетах Солнечной системы начали появляться магические феномены. На Юпитере, например, образовались новые типы штормов, содержащих элементы чистой магической энергии, которые можно было использовать в качестве источников мощи для магических ритуалов. Плутон, крайняя планета системы, начал излучать необычные, невидимые ранее световые сигналы, которые, как могли бы посчитать ученые с Земли, которых просто не было, являются проявлением его новой связи с Древом миров. Это объединение Солнечной системы в одну глобальную магическую сеть должно было привести к переосмыслению места человечества в мироздании. Философы и теологи впоследствии начали активно изучать новые связи между наукой и магией, формируя учения, которые объединяли бы древние мистические практики с современными научными достижениями. Вновь образованное общество начало воспринимать мир не просто как физическое пространство, но как живую, дышащую систему, где каждый элемент взаимосвязан с другими через магическую энергию, хотя бы того самого Древа Миров. Таким образом, интеграция Солнечной системы и Древа Миров не только стабилизировала ее положение во Вселенной, но и открыла новые пути для развития форм жизни, что жили, живут и будут жить на ее планетах. В новом мире, где катаклизмы и магические бури стали неотъемлемой частью жизни, люди начали искать ответы и утешения не так, как прежде. Разрушенные города и забытые технологии подтолкнули их к более глубокому погружению в древние традиции и верования, которые, казалось, лучше всего объясняли измененную реальность и придавали смысл их новому существованию. Так как, отвергнув многие из старых религий, которые не смогли объяснить и предотвратить катастрофы, общество начало формировать новые духовные практики, основанные на почитании духов природы и вере в магическую сущность мира. Эти новые верования утверждали, что каждый аспект природы обладает духом, который можно призвать, умилостивить или даже использовать в своих целях. Деревья, реки и горы стали объектами поклонения. Люди верили, что говорящие с деревьями старцы или женщины, владеющие знаниями трав и ручьев, могут общаться с этими духами, запрашивая защиту или благословение. Эти новые шаманы стали ключевыми фигурами в общинах, ведь они не только лечили и пророчествовали, но и помогали наладить гармоничное сосуществование с непокорной природой. Культы предков, ранее уже практически забытые, также получили новое развитие. Так как многие стали верить, что души ушедших предков не покидают этот мир, а остаются, чтобы направлять и защищать свои семьи. В некоторых местах стали проводиться ритуалы, в ходе которых члены общин общались с предками, просили у них советы или помощи в предстоящих делах. Праздники и обряды начали проводиться в соответствии с измененными фазами Луны и другими космическими явлениями, которые считались отправными точками магической энергии. Люди отмечали дни, когда магия становилась особо мощной, организуя фестивали, в ходе которых смешивались музыка, танцы и магические ритуалы, предназначенные для очищения, защиты и благословения. Все эти новые верования сплотили общины, предоставив им чувство целостности и взаимной поддержки. В эпоху, когда старый мир разрушился, а новый еще только формировался, эти практики и веры стали жизненно необходимым стражем, объединяющим людей перед лицом неизвестного будущего.